Слушатели отреагировали на слова учителя легким смешком. Авраам размышлял, не спеша с ответом. Убеждение в том, что перед ней очень странная школа, росло у Беренис с каждой минутой. «Что есть закон?» — задал вопрос учитель. «Тора». «Что есть Тора?» «Пятикнижие, а именно книга Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пять книг закона, которые были написаны рукой Моисея и продиктованы дыханием самого Всемогущего». Учитель, продолжая прохаживаться перед собравшимися, глубоко вздохнул и заметил, что получил более подробный ответ, чем просил. «Садись, Авраам», — приказал он. Теперь его рука опять коснулась свитка. «Мне бы еще хотелось подчеркнуть тот факт, что Тора — это книга. Прекрасная и единственная в своем роде, но всего лишь книга. Это надо признать последние наблюдения. Во времена моего деда Гиллеля, благословенная его память, который открыл здесь школу, Тора считалась источником волшебной силы, живым существом. Но Всемогущий не терпел такого отношения к Торе». Он указал на другого мальчика. «Давид, ты знаешь рассказ о язычнике, который пришел к Гиллелю изучать Тору?» Давид поднялся, почесал голову и подтвердил, что знает рассказ. Все они его знали, кроме Беренис, и тут не было двух мнений. «Перескажи его нам, и мы его обсудим», — распорядился учитель. «Язычник пришел из Партии», — начал Давид. «Он шел издалека». «Из какого далека, Давид?» — перебил его учитель. «Философии никогда не вредила географическая точность». «Месяц пути?» — неуверенно спросил Давид. «Пешком, на ишаке, на коне». «Вряд ли это точно. Предположим, 300 парасангов. Ими измеряют расстояние персы. Как сказано, он прибыл из Гекатомпилоса, что в центре Партии. Продолжай». «Он прошел весь долгий путь», — продолжал Давид, — «в надежде, что сможет стать евреем. Он нашел раби Гиллеля и сказал ему: „Я хочу изучать закон, раби, чтобы стать евреем и знать Всемогущего как единственного Бога“. На что тот ответил: „Тогда я научу тебя закону. Вот он, возлюби ближнего своего, как самого себя. В этом весь закон. Все остальное — комментарии к нему“». «Все», — сказал учитель. «Я слышал эту сказочку 1000 раз. До сих пор не могу слушать ее равнодушно. Таким образом, закон — это Тора. Однако раби дал из нее комментарий одного единственного предписания: „Возлюби ближнего своего, как самого себя“. Если это закон, то, без сомнения, он важнее комментария. Суть намного выше комментария, и суть должна существовать даже без него». Поднялся мужчина средних лет, несколько раз прокашлялся и извинился за вторжение, а также за вмешательство в разговор. На вид он был благополучным человеком, так как был хорошо одет. Из его объяснений стало ясно, что он занимается торговлей жемчужными жерлицами и разнообразными изделиями из раковин. Сейчас направляется из родного города Дамаска на рынок морских раковин в Тир. Для него большая честь, которую он ожидал не один год, своими глазами увидеть место, где святой Хилле провел последние годы своей жизни. Он горд тем, что находится среди учеников школы Гиллеля и может час-два послушать урок. Мужчина попросил прощения за то, что осмеливается не согласиться. Ведь если у еврея отнять его право не соглашаться, что ему тогда вообще останется? «На самом деле что?» — улыбнулся учитель. «Итак, раби», — начал торговец из Дамаска, но был остановлен предостерегающим жестом. В доме Гиллеля словом «раби» следовало пользоваться весьма осмотрительно. «Мое имя Бен Гамалиэль», — пояснил учитель, — «и я не раввин. Это звание в нашем доме считается очень высоким». Еврей из Дамаска развел руками в знак понимания и согласия, обратившись к учителю с обычным приветствием: «Адон» или «Мой господин, сын Гамалиэля». Он только что выслушал рассказ о первом Гиллеле. «В синагогах Дамаска», — заметил торговец, — «слова Гиллеля к язычнику передаются несколько иначе. Он сказал язычнику: „Не вреди другим, и не навредят тебе“. В этом весь закон, а остальное комментарий. Разумеется, согласился учитель. Да, именно, именно так и было сказано, и это бесспорная истина. А другое тоже верно. Но как два высказывания о законе могут быть правильными, стал горячиться торговец. Если первое весь закон, то как другое может считаться тем же, если они одно и то же? Он подождал. Мальчик Давид сел, вслед за ним уселся и путешественник. «Не вреди другим», — задумчиво произнес учитель. «Здесь мы имеем негатив. Возлюби ближнего своего — позитив. А в целом они связаны». Торговец чуть покачал головой. Учитель продолжал. «Не сразу доходит, но поразмышляйте об этом. Мое намерение заключалось в том, чтобы обсудить с детьми реакцию на действия Гиллеля. О да, тут же посыпались громы и молнии на его несчастную голову. Из Иерусалима к нему понаехали ученые и фарисеи, и халдеи. Они спросили у Гиллеля, ты отрицаешь, что всемогущий в Торе? На что тот ответил, всемогущий везде».